Глава 15. Леха Никитин очень ясно понимал, что, скорее всего, совершил огромную ошибку, забрав золотую девочку к себе домой. Но когда увидел полыхающую огнем машину, ему стало страшно, будто в пламени оказался он сам. Всего лишь на долю секунды Ник представил, будто кто-то из горожан ненавидит Барби настолько, что реально готов причинить ей вред. И от этой мысли его изрядно тряхнуло. Нет, такого нельзя допустить. А самый лучший способ держать ситуацию под контролем – это добиться того, чтобы невыносимая девица находилась рядом постоянно. По-другому за ней не уследить. Очень уж золотая девочка шустрая. Всего неделю в родном городе, а уже столько всего произошло, включая драку и обвинение в воровстве. Для самого себя Леха такую заботу обосновал привычкой нести ответственность за близких, так как маленький Васька был на его попечении, практически со школы. Исключительно только по этой причине Марго вызывает желание оберегать ее от проблем. Так думал Ник. Хотя в глубине души он, конечно, подозревал, что оправдание так себе, и по большому счету срабатывают те эмоции, которые золотая девочка пробуждает в нем. А вот это как раз является проблемой. Леха Никитин безумно хотел Маргариту Ротенберг. Желал ее настолько сильно, что внутри все сворачивалось в тугую пружину, готовую в любой момент распрямиться, выпустив наружу всю ту лаву страстей, которые закипали, стоило блондинке оказаться рядом. Пока он нес брыкающую девушку в машину, миллион картинок различной степени откровенности мелькали в его голове. Безумно хотелось плюнуть на все, схватить Барби и утащить ее при первой возможности в спальню, чтобы не вылазить оттуда пару дней. До тех пор, пока не пропадет это чувство жажды обладания стройным соблазнительным телом упрямой девицы. Если пропадет, конечно. Леху Никитина откровенно пугало влечение подобной силы. Все же он не подросток, чтобы без перерыва думать о возможной близости с женщиной. Да, она, безусловно, красива и чертовски сексуальна. Но было что-то еще. Очень странное и непонятное. Его мужское эго будто признало Марго своей. Это как если бы самец пометил самку, обозначил свою территорию и ее неприкосновенность для других возможных претендентов. Всего лишь один поцелуй в 11 классе, а такой мощный результат. Совершенно необъяснимо. Но тот факт, что золотая девочка стала его зависимостью, настораживал Леху до параноидального синдрома. По-хорошему, ему бы наоборот срочно выкупить дом, чтобы Маргарита Ротенберг максимально быстро убралась обратно в столицу, тем самым оказавшись как можно дальше от него. Но он не мог. Просто не имел сил отказаться от возможности ощущать ее рядом. Хотя бы этот чертов месяц. Извращение и мазохизм высшей степени. Сейчас, например, когда наступило утро, а он не сумел поспать даже 10 минут, потому что возился в постели, мучаясь видениями полуобнаженного женского тела, которое находилось буквально через стенку в соседней спальне. Они столкнулись возле ванной комнаты, и Леха, сцепив зубы, спокойно поздоровался, хотя его организм буквально встал на дыбы. Маргарита была одета все в ту же идиотскую пижаму, которая открывала гораздо больше, чем прикрывала, а, соответственно, молодой здоровый мужчина имел прекрасную возможность разглядеть линию красиво очерченной груди, чуть не вываливающейся из шелковой ткани. После подобной встречи пришлось лезть под холодный душ, потому как мозг категорически не желал настраиваться на рабочий лад, подталкивая своего хозяина к безумным поступкам. Да уж, долго ему не выдержать. Нужно максимально быстро разобраться с поджигателем, дабы отправить Марго обратно в ее дом. Леха вышел на улицу, крикнув Барби, чтобы она поторопилась, и набрал номер начальника отдела полиции. Разговор вышел коротким, но весьма продуктивный. Никитин пообещал приличную спонсорскую поддержку. Теперь это так называется. Если сотрудники Ильи, с которым они дружили со школы, начнут шевелиться более активно. Одноклассник заверил Леху, что народ уже роет землю носом и бьет копытом. А значит, преступник будет найден в любом случае. Наконец появилась Маргарита. Слава богу, одетая в его футболку, который своей длиной доходил ей почти до колен. Такая маленькая и хрупкая. Особенно по сравнению с ним, при его росте почти 1,90 м. Как должно быть удобно держать ее на руках, если она обхватит его талию своими стройными ногами. Никитин выматерился и сплюнул в сердцах, проклиная свое богатое воображение. «Давай быстрее!» Раздраженно бросил он Маргарите, усаживаясь за руль. «Нам еще к тебе заезжать за вещами. А все потому, что кое-кто излишне упрям». Барби демонстративно показала ему средний палец, заявив, что пока не вне стен офиса, он для нее вовсе не начальник, а практически сожитель. И это, между прочим, было его решение, так что нечего теперь срывать свое плохое настроение. Пока они ехали к дому Маргариты, Леха, сам того не желая, то и дело косился на ее обнаженные коленки. «Да чего же они симпатичные? Так и хочется провести ладонью по нежной, чуть смуглой коже. Видимо, натуральная блондинка часто посещает солярий». В этом месте сознание услужливо подсунуло ему образ обнаженной девушки, стоящей под светом ультрафиолетовых ламп. И Леха чуть не взвыл. «Нет, это просто невыносимо. Нужно потребовать, чтобы она появлялась перед ним исключительно в брюках». «Брюки. На ее упругой попке они должны сидеть исключительно... Да что ж такое?» В общем, пока они добирались до дома Барби, пока она переоделась в строгую привычную юбку и светлую блузку, пока он снова лицезрел ее крайне соблазнительные ножки на соседнем сидении, мозг Лехи Никитина, как и его вконец истрепленные близостью желанные особо нервы, пребывали в состоянии близком к маниакальному. Он залетел в офис, от всей души мечтая сорвать раздражение и скопившееся напряжение хоть на ком-нибудь. В итоге попало всем, начиная от руководящего состава и заканчивая клининговой службой. Ник честно пытался привести свое внутреннее состояние в порядок. Но только он, успокоившись, переводил дух, появлялась Маргарита. В этой чертовой юбке, слишком сильно обтягивающей ее бедра. Идиотской блузке, которая при каждом резком движении своей хозяйки словно липала к ее груди, напоминая Лехе их утреннюю встречу. Тут же возбуждение возвращалось снова. К середине рабочего дня ему ужасно хотелось разбежаться и со всей дури стукнуться головой о стену, чтобы мозги наконец встали на место. Даже воспоминания о том, что она отказалась подписать наследство Ваське, очень мало помогали в этой ситуации. Хоть убей, он чувствовал ее запах, когда она наклонялась, чтобы поставить кофе или забрать бумаги. И этот аромат горячей волной спускался сверху вниз. Туда, где, пожалуй, находится самое слабое место каждого мужчины. В такие моменты любые доводы разума отступают на задний план. Очень далекий план. А потом приходило то ощущение, которое он испытал, стоя рядом с ней, когда почти целовал ее губы, говоря о наследстве. Желание. Дикое и плохо контролируемое. Никитин даже не подозревал до этого дня, что вовсе не в состоянии держать в узде свои похотливые мысли. Он на полном серьезе считал себя рассудительным человеком. Раньше, пока в его жизни не появилась снова золотая девочка. Ко всему прочему, уже будоражащие его кровь эмоции дополнились новым чувством. Едва директора и администраторы, штат которых был исключительно мужским, расселись за столом в ожидании собрания, вошла Маргарита, чтобы положить перед главным руководством компании необходимые документы. И каждый из присутствующих уставился на секретаршу шефа таким оценивающим взглядом, что Никитин взбесился окончательно. Ему казалось, будто все эти мужики чуть ли не облизывают его сотрудницу. Особенно начальник финансового отдела, молодой и весьма привлекательный блондин, по идиотскому стечению обстоятельств, не женатый. «Не пойму», — произнес Ник таким голосом, от которого на лету сдохли бы все птицы, если бы они, конечно, могли летать в его кабинете. «Николай Сергеевич, пятая точка моей секретарши для вас интереснее, чем план на следующий месяц?» «Простите, Алексей Леонидович, если не хотите, чтобы мы отвлекались во время совещания, то не стоило брать столь прекрасную девушку на работу», — ответил наглец, провожая Марго масляным взглядом. При этом сама блондинка, перед тем, как выйти из кабинета, бросила герою весьма игривый взгляд. По крайней мере, Леха был уверен, что она флиртует с Ночфином. И это совещание сотрудники запомнили надолго. Настолько злым босс не был никогда. Он выкопал и достал на свет Божий все недочеты, которые вообще когда-либо были у каждого. Тупал ногами, стучал кулаками по столу и обзывал их тупицами, а также лодырями, Это если говорить культурно, потому что слова, вылетаемые из его шефских уст, практически все были нецензурными. Что это с ним? Переговаривались начальники отделов, нестройными рядами покидая кабинет руководства. Ранее за Никитиным подобного самодурства не водилось, и никто не знал, что ответ на столь волнующий их вопрос сидел за секретарским столом и провожал недавно морально отметельных сотрудников синими прекрасными глазами. Да еще начальник финотдела имел неосторожность задержаться возле Маргариты, чтобы сделать ей скромный приятный комплимент, потому как присутствие столь симпатичной особы все же немного скрасило тяжелый день. «Я смотрю, у вас слишком много свободного времени», — рявкнул босс, застыв в дверях своего кабинета и прожигая подчиненного гневным взором. Николай Сергеевич подмигнул девушке, а затем быстро ретировался подальше от начальственного гнева. «Можно не заигрывать с моими сотрудниками?» Обратил свое внимание злой, словно сто чертей, Никитин на изумленную подобным обвинением девушку. «Ты совсем, что ли? Вы, Алексей Леонидович, глаза бы подлечили». Исправилась она, памятуя, что в офисе Ник для нее прежде всего шеф, а не бывший одноклассник. «В каком месте я флиртовала? Вам, по-моему, много чего кажется в последнее время». «И ради бога, не надевай юбки! Носи брюки, свободные!» Никитин резко развернулся, собираясь снова заняться делами, и, чеканя шаг, промаршировал в свой кабинет. В то время как Маргарита Опишев чувствовала себя будто легкомысленная девчонка, которую отчитали за проступок, хотя своей вины она абсолютно не ощущала. «Псих!» – пробормотал Барби себе под нос. Но Ник, еще не успевший закрыть дверь, ее комментарий прекрасно расслышал. «Что ты сказала?» Поинтересовался он, делая несколько шагов назад. «Говорю, самодур и деспот. Вы, Алексей Леонидович. А еще, судя по всему, сексист. Может, в паранжу меня ныряете, чтобы наверняка?» Леха подошел к столу, за которым сидела Марго, и оперся о него ладонями, наклонившись так, что их глаза оказались друг напротив друга. «От тебя фонит сексом так, что нормальные мужики не в состоянии работать спокойно». Барби под тяжестью его горящего взгляда напряглась, будто в любую секунду он мог броситься на нее. «И...» Дальше после этого «и» она сама не знала, что может последовать. Вернее, интуитивно чувствовала, но, пожалуй, хотела этого всеми фибрами своей тянущейся к Нику души. Леха несколько секунд смотрел на девушку, чувствуя, еще немного, и он не выдержит. Сорвется. «Эти губы! Да чего же они манят? Черт!» Никитин молча развернулся и рванул в кабинет, хлопнув дверью изо всех сил. «Нужно что-то со всем этим делать, потому как держать себя в руках он практически не в состоянии».